Казаки рассыпались по юртам, согнали всех оставшихся нагайцев, кроме женщин и девушек, в центр улуса. Здесь же сидел мулла в чалме, перебирая четки и что-то бормоча под нос. «Кто старшим остался в улусе?» — наглядел притихших нагайцев атаман. «Я!» — вышел вперед седобородый нагаец в расшитом бешмете с отворотом. Он снял татарку с кисточкой, вытер пот на голове и снова водрузил ее на голову, спокойно взирая на казаков. «Ваши люди захватили нашего человека, особого человека, от царя Ивана. Нельзя было Саиду его в рабы брать. Где он?» «Нет здесь вашего уруса. Батыр с собой увез». «Собирайся ты и он». Атаман показал нагайкой на муллу. «С нами поедете и у нас останетесь, пока Саид пленного не вернет». Аксакал сказал что-то мулле по-ногайски. Тот оторвался от четок, вскинул голову, раздумывая, и ответил по-своему седобородому. «Мулла говорит, если намазу мешать не будете, он готов стать пленником». Атаман кивнул. «Пусть молит Всевышнего, чтобы Саид быстрее нашего человека вернул». И добавил: «А чтобы шутить не вздумали, мы верблюдов заберем. Пусть ваши люди передадут это Саиду». Подростки из кочевья запрягли осликов в повозки. Седобородый нагаец с мулою селись в них. Эти же подростки под приглядом казаков погнали верблюдов к казачьей крепости. Казаки разбились на две группы, сопровождали. Одна группа — повозку с аксакалом и муллой, вторая — подростков и верблюдов. Должен заметить, что ни с нашей, ни с ногайской стороны потерь не было. Казаки выставили справа от обоза дозор, слева прикрывал ручей. Вечером, уже в сумерках, необычный обоз прибыл в крепость, заняв половину майдана. Вторую половину площади заняли пригнанные подростками верблюды. Думаю, такой шумной ночи наш городок не слышал никогда. Лишь к утру все стихли, сморенные сном. А утром казаки из охранения подняли тревогу. Все быстро одевались, хватали оружие и стремглав неслись к крепостным стенам. Неподалеку от ворот горцевал на коне наездник с белой тряпкой на палке. Вдали, в полуверсте, были видны всадники. Сколько их подсчитать трудно, слишком далеко. «Эй, урусы! Саид Мирза переговоры вести хочет!» «А мы не против!» — кричали казаки. «Пусть подъедет, не тронем!» Посланец ускакал. От нагайцев отделились двое конных и направились к крепости. Недалеко от ворот они остановились. Впереди важно восседал на коне нагаец моего возраста в желтом шелковом халате, в войлочной шапочкой на голове, с аккуратно оправленной бородкой. Ножны его кривой сабли при каждом движении поблескивали самоцветами. Чуть поодаль сидел в седле второй нагаец в папахе и бешмете, держа в руке копье с бунчуком, знаком власти. Саид начал переговоры первым. «Хочу поговорить с вашим атаманом». Казаки распахнули одну створку ворот. Вышел атаман в сопровождении двух казаков, державших руки на рукоятях сабель. Мирза легко спрыгнул с коня. Наступила полная тишина. Всем хотелось слышать, о чем пойдет разговор. «Твои люди, урус, увели муллу и старейшину моего рода, аксакала. Угнали лучших верблюдов. Не пытайся отрицать, мои лазутчики видели». «Да, увели. Но ты напал первым. Взял в плен моего гостя, убил его людей». «Я воин и воюю с мужчинами». «Хитришь, Саид. У моего гостя даже оружия не было. Верни моих людей и верблюдов. Только в обмен на пленного ковер и шатер». «Вах, какой ты жадный!» «Ты ошибаешься. Я щедрый. Мулу, аксакала и верблюдов меняю на одного пленника, а шатер и ковер вернешь за своего воина, что у нас в плену. Саид заскрипел зубами и хлестанул плеткой по мягкому ичигу с загнутым носком. Твоя взяла, Урус, делаем обмен. Вези пленного. Мирза махнул рукой. Бунчуку, сопровождавшего его воина, качнулся 3 раза из стороны в сторону. От группы нагайцев отделилось 3 верховых. Подъехав к крепости, они соскочили и поклонились Мирзе. Один из них стащил переброшенного через круп лошади связанного боярина с мешком на голове. — Вот твой человек, Урус, я свое обещание выполнил. — А где шатер и ковер? — Ай, шайтан, они в кочевье. — Тогда мы отпускаем мулу и аксакала. — До верблюдов возвращаем, а вот воина твоего пока придержим. — Якши, за ним приедут завтра. — Считай, договорились. Через распахнутые ворота начали выезжать ослики с повозками, потом погнали верблюдов. Я же бросился к боярину. — Жив, Иван? — В ногу, стрелой задело. Это мы сейчас мигом посмотрим. — А что ж ты меня бросил одного? — насупился Иван. Я не успел ответить, как вмешался стоявший недалеко атаман, слышавший наш разговор. — Акстись, боярин, как бы он тебя вытащил? Сам видел, все твои стрельцы полегли. Ты ему благодарен должен быть. Он пленного из нагайцев взял, да убедил казаков набег на кочевье сделать, заложников взять вместе с живностью, да на тебя и обменять. Иначе в земляной яме у Мирзы сидел бы, выкупа дожидаючись. Боярин выслушал внимательно, однако же на его лице так и осталось обиженное выражение. На постоялом дворе я обработал боярину рану и перевязал ногу. На следующий день нагайцы привезли тюк с шатром и ковром в обмен на пленного. Я кинулся к скарбу. Слава богу, и мою сумку вернули. Расставаться с инструментами и лекарствами мне бы не хотелось. Теперь, похоже, надо убираться домой. Псориаз у боярина зажил, кожа очистилась. А вот раны затягиваются здесь плохо, гноятся. Хоть и присыпал я боярину рану толченым сухим мхом из своих запасов, а все равно душа неспокойна. Жизнь крепости входила в привычное русло. Я прошел по городку. Казаки несли службу на стенах, атаман снаряжал смену возвращающимся дозором. На широкой улице меж хатами бегали мальчишки, им во след гоготали гуси. И только перед одной хатой толпились люди, среди них и слуги боярина. Я подошел ближе. Здесь готовили в последний путь погибшего при набеге казака и стрельцов. Они лежали в деревянных гробах, в своей воинской одежде, священник читал псалтырь. В соседней хате женщины готовили кушанья для поминального стола. Я склонил голову и перекрестился. Ближе к полудню казаки хоронили погибших на кладбище, за станицей. После похорон мы вернулись в станицу справить помин. А через день и кораблик пришел, как по заказу. Тот, что нас сюда привозил. Боярин слуг своих, что отказались со мной нагайцев в плен брать, немилосердно выпорол. И откуда только узнал? Я ему не говорил о сём позорном поведении его слуг. Мы погрузились на корабль и пошли по морю до Астрахани. Здесь пришлось немного подождать. Боярин, напуганный нападением нагайцев, не захотел искушать судьбу и вытребовал у астраханского наместника 10 стрельцов для охраны. Дальше мы плыли вверх по Волге, когда был попутный ветер, поэтому путешествие наше затянулось. Пока плыли, рана на ноге зажила, и боярин совсем перестал прихрамывать. Со слугами своими сошел он в Москве на пристань ровно, походка важная, лицо загорелое, как вроде из отпуска вернулся, из той же Анталии.